241. Наполнение сердца и сознания образом Владыки дает явление контакта, но именно надо наполниться Владыкой. Элементы светоносного лика, введенные в микрокосм человека, будут служить нитями связи. Нелегко это наполнение, ибо вещи земные, обычно наполняющие сознание, сильно мешают. Нужна какая-то степень самоотрешения от себя, от своей личности, яро заполняющей всю сферу вокруг. В этом смысле и следует понимать слова «отвергнись от себя». И даже самоотверженный труд требует этого отрешения, даже внимательное чтение книги. Если в малом в силу вещей приходится отрешаться от личного мира, то тем более необходимо это в большом. Эгоист, наполненный лишь собою и думающий лишь о себе, человека собой не являет, а скорее похож на вредное, малое, ядовитое насекомое, думающее о том, кого бы ужалить. Итак, отрешение от себя есть основное условие общения с учителем. На время общения нужно отрешиться от наполнения сознания личными делами и мыслями. Темы велики люди, мыслящие о ближних своих и делах общего блага, что не остается у них ни места, ни времени думать о себе и носиться с собой. Элементы личные, из которых складывается сознание обычного человека, меняются в зависимости от условий текущего дня. Сколько дней, столько и условий, окрашенных временем, эпохой, народностью, ступенью общественной лестницы, образованием и прочими подробностями. Но над всем этим стоит учитель. Для тех, кто его принял, неизменен учитель. Так поверх дел обычных имеем скалу света, на которую можно опереться в мелькающем потоке малых явлений. Утверждение учителя в себе есть утверждение в себе вечного света, ибо учитель есть свет на земле, человек уявленный. Этот свет выше трех — плотного, астрального и тонкого миров, так что и в незримых мирах Владыка остается той же единой основой жизни или краеугольным камнем построения храма Духа. Покидая физическое тело и землю, следует помнить это. И в высших мирах Владыка остается единым основанием жизни. Значит, нигде, ни здесь, ни там руководством оставлен не будешь. И в бескрайних просторах беспредельности единым ведущим и указующим путь началом останется все же иерарх, Владыка. Ибо куда и к кому обратиться там, где сознание может растеряться и затеряться в великом океане бесконечности? Якорем прочным и надежным и верным будет Владыка для Духа всегда, везде и всюду, во всех мирах. И после смерти не будем оставлены ни руководством, ни вниманием, ни заботою. Но каково тем, у кого никого нет, кому не на кого опереться, и не к кому обратиться, о помощи ближним подумаем. Могут в заносчивости отвергать ее здесь, но как там, когда оказываются за чертою предела растерявшиеся, испуганные, вырванные из привычных земных условий? Ко мне обратившийся и во мне опору нашедший не будет оставлен ни здесь, ни там. Но главное там, где условия обострены и подвижны. Поток унесет отрицателя, но ухватившийся за канаты иерархии может удержаться у берега света. Глубина явления иерархии не поддается учету ее земным умом. Так, полагая на нас все сознание, не ошибемся. Не могу погружаться в осколки мышления вашего, являющегося результатом текущего дня, но вы можете в мир мой погрузиться всецело, и не осколки, но монолиты законченных и оформленных мыслей почерпать из него. потому зову в мир мой, чтобы мир мой в мире вашем утвердить. Тускл, мрачен и сер мир ваш, но мир мой сияет всеми огнями. Меня принявший утверждается беспредельно, и беспредельно насыщается светом. Многие ищут и не знают входа. Ты знаешь. Укажи и помоги. Светом моим, через свет твой, признавшим тебя, дам пищу их духу. Меня не видели, но тебя видят, и через тебя меня смогут признать. Велико значение ученичества в деле распространения света. Может ослепить свет иерарха, но свет меньше и доступен, и понятен. Идите во имя мое, неся свет ваш людям. Пока не настал час урочный, светите посильно. Но придет время посева, и множество обратятся к вам, и будет служение ваше во имя мое великим и явным. Поручение мое вам в вашей жизни земной утверждаю.